Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Александровна, судебный отдел. Олег Евгеньевич. Это не Олег Евгеньевич. А как я могу с Олегом Евгеньевичем связаться? Это теперь мой номер. Олег Евгеньевич теперь сюда. Не надо звонить. Вам не знаком Олег Евгеньевич, правильно понимаю? Как давно вам номер телефона принадлежит? Нет, знаком Олег Евгеньевич мне. Вот недавно... А, знаком. Ага, он просто вам сим-карту подарил, правильно понимаю? Ну, можно сказать, да, так. Угу. Как я могу с ним напрямую связаться? А по какому вопросу? Повторяю, еще раз, меня зовут Екатерина Александровна, это судебный отдел. У него имеются задолженности, которые мне оплачивают в добровольном порядке. Если ситуация в кратчайшие сроки начнет решаться, скорее всего, в отношении него могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям. А задолженность перед Банком Москвы? Задолженность перед первым коллекторским бюро на данный момент, да, не акционерный офис, а первое коллекторское бюро. Это 110 тысяч где, да? Да, все верно. Я вас понял. Смотрите, что хочу вам сказать. Дело в том, что от Олега Евгеньевича ко мне перешло право исполнения финансовых обязательств. На каком основании? На основании статьи 313 Гражданского кодекса. Угу. Ну, куда же это? Теперь я могу исполнять его финансовые обязательства. Так, а вы кем вы приходите? Я его дядя. Вы его дядя. Как вас зовут? Иосиф. Пожалуйста. Иосиф. Иосиф, отчество у вас имеется? Виссарионович. Угу. Скажите, пожалуйста, что будем делать в данной ситуации? Я собираюсь за него внести денежные средства и расплатиться за него. Очень плохо слышно вас. Когда собираетесь внести денежные средства? В любой момент. У меня денежные средства имеются. Я в любой момент могу. Почему до сих пор не внесли в таком случае? Потому что право требования, извиняюсь, не требования, а исполнения, только вчера я у него получил, узнал, он мне все mm-hmm. рассказал. Я ему сказал, что я за тебя расплачусь, не переживай ни о чем. Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, я услышала вас. Скажите, ну все-таки как-то напрямую смогу я с Олегом Евгеньевичем связаться? Просто мне необходимо проконсультировать его. Или вы будете мне его ручаться в дальнейшем? Я правильно понимаю, до погашения полностью долга? Девушка, как вас зовут? Меня зовут Екатерина Александровна, представилась. Екатерина Александровна, я же вам сказал, что ко мне перешло исполнение финансовых обязательств на основании статьи 313. И теперь я буду платить за него. Можете по всем вопросам ко мне обращаться. Угу. То есть вы собираетесь за него платить? Какую сумму вы собираетесь за него внести? Я объясню, по какой причине. Я спрашиваю, подождите, пожалуйста, я сейчас выскажу, что я хотел сказать, какой информации я, собственно, знаю. Первое коллекторское бюро собирается подавать на него в суд. То есть у нас за судебный отдел пришли все необходимые документы, начиная с того договора, который он подписывал в 2013 году 25 октября. То есть я неправильно понимаю, что судебным избирательством вы приходить не собираетесь. То есть вы хотите в добровольном порядке все оплатить. Совершенно верно. Угу. В таком случае вы можете реквизиты записать. Возможность есть у вас такая? У меня, к сожалению, нет возможности. Дело в том, что я не имею денежные средства на счета банка. У меня есть наличные денежные средства. Я готов вашему представителю передать эти денежные средства в счет погашения долга Олега Евгеньевича. Каким образом вы собираетесь передавать? Только через банк вы можете оплатить. Вы знаете об этом? К сожалению, нет. У меня есть наличные только денежные средства. Я могу вам сказать адрес, куда вы можете подойти к моей работе. Я выйду, вынесу вам эти денежные средства, и я думаю, на этом, собственно, конфликт будет наш исчерпан, Олег. Ну, во-первых, конфликта никакого нет, и никакого отношения к денежным средствам не имею, дан доступ к первому коллекторскому бюро. В исполнение первого коллекторского бюро не входит передача денежных средств и прием также. Только, я вам еще раз повторяю, только через банк вы можете внести. Девушка Екатерина Сергеевна, дело в том, что у меня... Александровна. Александровна, у меня нет денежных средств на банковских счетах. Угу. У меня есть денежные средства наличные. Наличные. Каким приходите образом? Приходите в банк, диктуете реквизиты, оплачиваете свои наличные банковским работникам. Они переводят их на счет первого коллекторского бюро. Девушка, в связи с тем, с условиями моей работы, я не могу входить в банк. Я могу вам назвать адрес, куда вы можете приехать и взять эти деньги и перевести на счет. Под то есть по-другому вопрос решать не собираетесь? Я готов платить. Вы можете прислать сотрудника, я передам ему денежные средства под расписку? Нет, я не могу прислать сотрудника. Я вас еще раз повторяю, вам. Это не входит в обязанности сотрудников. Понимаете? Либо вы оплачиваете через банк, либо, я так понимаю, вы отказываетесь оплачивать. В таком случае дело передается далее в суд. Я вам сказал, я Иосиф, я не отказываюсь платить. У меня денежные средства есть. В таком случае берете свои денежные средства и идете в банк, еще раз вам повторяю. Девушка, мне сколько лет, я не могу ходить. У меня есть денежные средства, я могу вам их передать. Пришлите мне ваше доверенное лицо, я передам ему денежные средства. Пожалуйста, адрес можете записать, адрес. У меня такое ощущение, что вы не слышите меня. Город Москва, Староможайское шоссе, дом 1, строение 5. Запишите адрес, пускай подойдет ваш сотрудник, я ему деньги передам, расписку напишем, все. Вы не слышите меня? Девушка, я не могу вам. Я повторяю вам еще раз и последний раз. Так как вы взяли на себя обязанности, как вы говорите, что вы будете представлять теперь интересы Олега Евгеньевича. В таком случае просите Олега Евгеньевича, чтобы он сам к вам подъехал, забрал денежные средства, поехал в банк и положил их на счет первого коллекторского бюро. Олег Евгеньевич уехал. Уехал Олег Евгеньевич из страны. Если вы взяли на себя такую ответственность, еще раз говорю, представлять его интересы, делайте все так, как положено. Либо вы идете в банк, либо я сейчас фиксирую для себя, что вы отказываетесь. Я передаю дело в суд, и там уже сами разбираетесь, кто из вас, либо вы, либо Олег Евгеньевич, будет представлять интересы в суде. Хорошо, девушка, я вас понял. Дело в том, что Олег Евгеньевич вчера отправил на самолет в Новую Зеландию, он улетел. Я готов оплатить. Дело в том, что я привязан к одному месту и не могу ходить. Если в законодательстве Российской Федерации указан такой пункт, что я обязан только платить банковским реквизитом, то вы мне его укажите. Вы можете также перевести деньги. Я могу оплатить также и наличным платежом. Я вам сказал адрес. Знаете, у меня такое ощущение, что вы просто сейчас вводите меня в заблуждение. В любом случае, я вам сказала, как необходимо погасить данную задолженность. Если вы не принимаете такого решения, да, какое я вам предлагаю, данную запись нашего сейчас с вами разговора и все необходимые документы, которые в наш досудебный отдел передал первое коллекторское бюро, я передаю в суд. Девушка, на основании какого закона вы передаете в суд? Я готов. Это вам расскажут в суде все, на основании какого закона, что мы передали. Тогда прислать своего адвоката, он принесет наличку в суд и вам тогда заплатит. У меня нет банковских счетов, я не умею пользоваться банковскими переводами. Ну, в таком случае отдавайте деньги своим знакомым, своим юристам, адвокатам, пускай они идут и кладут на счет банковский. Я не могу доверить такую сумму. Ну, вы мне сейчас это рассказываете? Должна в ваше положение войти или что? Вы хотите взять деньги, пожалуйста, Староможайское шоссе, дом 1, строение 5. Подойдите, Иосифа Виссарионовича, спросите деньги, я вам вынесу. Обязательно. Судебные приставы после вынесения приговора суда спросят обязательно. Если вы хотите так затянуть, пожалуйста, я готов вам заплатить. Я затягивать ничего не хочу. Первое коллекторское бюро и банк. 90 дней, 900 дней входил в положение Олега Евгеньевича и не передавал дело в суд. 900 дней. Услышьте меня, пожалуйста. 900. Я услышал. Это почти 3 года. Вы сейчас хотите мне сказать, что мы должны приехать к вам, забрать денежные средства и тому подобное? Нет уж, если вы хотите, еще раз вам говорю, дается вам последняя возможность. Мне лично все равно, никакого отношения ни к вам, ни к Олегу Евгеньевичу, ни к первому коллекторскому бюро. Я не имею отношения никакого. Я вам не говорю лично. Я говорю, скажите вашему юристу, доверенному лицу, пускай приедет, заберет деньги. Никому я ничего не буду говорить. Если хотите, я вам еще раз говорю, в таком случае... перенести, потому что я не могу ходить. Как это вы не можете? Да, тогда зачем вы брали на себя такую ответственность? У меня есть деньги, я готов платить. Я ходить не могу. Платите, платите. Придите, простите кого-то, деньги. Платите. У вас нет родственников? Нет, умерли все. Вы знаете, мне да? Сколько. Откуда у вас такие денежные средства в таком случае? Это не ваше дело, девушка. Я что-то вам объяснять должен. Я вам говорю, подъезжайте в Старое Можайское шоссе, дом 1. Я вам еще раз говорю. Сбербанк идете, кладете на счет, на реквизиты и перечисляете нам. Сбербанк, если в течение 5 дней, любой коммерческий банк, если в течение 5 дней вы ничего не погасите, хотя бы какой-то минимальный платеж не сделаете, я передаю дело в суд. Разговор окончен, всего доброго. До свидания.